Глава 19. Дейл Джернингхэм сидел за дальним концом своего письменного стола напротив полицейского инспектора. До этого они никогда не встречались. Инспектор Марч знал довольно много о Тенфилде и мистере Джернингхэме, но для Дейла он был лишь новым, до сего момента безымянным инспектором из Ледлинтона. Марч с официальной важностью восседал в рабочем кресле Дейла, положив перед собой раскрытый блокнот и держа в руке авторучку. Руки у него были красивой формы, ухоженные и очень сильные. Он вообще был высок, хорошо сложен и на редкость красив, с ясными голубыми глазами и прямыми каштановыми волосами, выгоревшими на солнце. Говорил он на правильном, без всякого акцента английском, которому учат в закрытых частных школах. «Что ж, мистер Джернингхэм, ваша помощь была бы для нас крайне важна в связи с этим человеком Пеллом. Насколько я знаю, он у вас работал?» «Да». «И вы уволили его около 2 недель назад?» «Да, больше 2 недель назад». «Без предупреждения?» «Он получил месячную зарплату». «Могу я узнать, почему вы его уволили?» Дейл закинул левую руку за спинку кресла и сказал с небрежным высокомерием. «А почему вообще увольняют? Мне стало неудобно держать его у себя». Инспектор, казалось, задумался над этими словами. В собственном кабинете мистер Джернингхэм мог рассказывать лишь то, что хотел, но в суде ему придется рассказать все. И инспектор проговорил сурово. «Конечно, если вы предпочитаете не делать никаких заявлений до начала следствия, это ваше право». Дейл нахмурился, и Марч понял, что удар достиг цели. «Я нисколько не возражаю против того, чтобы сделать заявление». Мистер Джернингхэм при желании умел разговаривать надменно. И сейчас его голос звучал крайне заносчиво. И инспектор внутренне улыбнулся. «Благодарю вас. Я уверен, вы понимаете, что нам необходимо получить как можно больше информации об этом человеке Пелле». Дейл кивнул. «Естественно. Я уволил его из-за девушки. К его работе это не имеет отношения, он отличный механик, но он утверждал, что холост. А когда выяснилось, что у него есть жена... Старшая мисс Коул пожаловалась мне насчет его повышенного внимания к ее племяннице». «Мисс Коул попросила вас уволить его?» «Нет, она бы не осмелилась. Но она была очень расстроена. Ей только что стало известно о том, что Пелл оставил жену Пэкхэми. Он приехал оттуда. Коулы в течение многих лет являлись арендаторами моей семьи, поэтому я чувствовал себя обязанным что-то предпринять». Я выдал парню его жалование и приказал убираться вон. «Вы знали, что он получил место на аэродроме?» Дейл пожал плечами. «Да, но это меня не касается. Он прекрасный механик». «Мисс Коул больше к вам не обращалась?» Дейл покачал головой. «Вчера днем она приходила к моей жене». «А сами вы с ней вчера не разговаривали?» «Нет». «А вечером сюда приходила Сиси Коул и тоже говорила с вашей женой?» «Думаю, да». «Вы и ее не видели?» «Нет». Инспектор откинулся на спинку кресла. Мистер Джернингхэм обрел дар речи, но был не слишком многословен. Марч задал следующий вопрос. «Не могли бы вы рассказать мне, что вы сами делали вечером?» «Пожалуйста. Моя кузина Леди Стейн отвезла меня на аэродром. Я собирался совершить ночной полет». «А вы помните, в котором часу вышли из дома?» «Примерно в 9:50, мне кажется». «Сиси Коул еще находилась здесь?» «Не знаю». «Думаю, да. Мы пили кофе на террасе, и моя жена ушла в дом для разговора с ней и еще не вернулась». «А вы не видели девушку позже? Может быть, встретили ее по дороге?» Дейл снова задвигался в кресле. Рука его опустилась, он ответил. «Совершенно точно нет». «Вы отправились прямо на аэродром?» «Ну, нет. Вечер был чудесный, поэтому мы немного покатались по окрестностям». «А заезжали ли вы в окрестности Тейнхеда?» «Да, мы там были». «И там вы оставили машину и пошли на мыс?» Дейл сделал резкое движение. «Послушайте, инспектор!» Марч спокойно посмотрел на него и вежливо пояснил. «Автомобиль Леди Стейн видели рядом с тропинкой, ведущей от Берри-Лейн к мысу. Вы же понимаете, меня интересует, кто еще находился на утесе в ту ночь. Как долго вы там пробыли?» Дейл выпрямился. «Не знаю. Некоторое время мы немного погуляли». «Вы поднимались на вершину?» «Да, кажется, поднимались». «Вы заметили кого-нибудь, пока были там?» На дороге были какие-то дети. А больше никого?» Дейл молчал. «Мистер Джерлингхэм, если вы кого-то видели, то скрывать это серьезное преступление». На мгновение Дейл, казалось, сковало напряжение. Он колебался. Но потом он все-таки решился. Не знаю. Я понимаю, я сомневался, потому что этот факт может оказаться очень серьезным. Понимаете, я видел Пелла. Марча кинула его проницательным взглядом. Где вы его видели? Он спускался с вершины мыса. Пройдя мимо нас, он сел на свой мотоцикл и уехал. А во сколько это произошло? Не знаю, думаю, не было и 10 часов. Еще не совсем стемнело. А он вас видел? Не знаю. Мы его видели. Инспектор помолчал. Если у Пелла был мотоцикл, он мог успеть подхватить Сиси в воротах Тенфилд-Хорта и по дороге в деревню. Он мог успеть добраться с ней до мыса, оставив мотоцикл на дороге или на тропинке, ведущей к вершине. Он мог. Марч внезапно спросил, где был мотоцикл? Вверху, на тропинке. Как далеко от дороги? На полпути к утесу. Пэл торопился? Да, он страшно спешил. Инспектор записал эти слова. Он почему-то бежал, спустился вниз, скочил на мотоцикл, завел мотор и умчался, как сумасшедший. Марч продолжал записывать. При этом он размышлял. Интересно. Сначала он решает не говорить ни слова, потому что виденный им человек – это тот горемыка, что работал у него, и тут же радостно предлагает мне веревку, чтобы его повесить. Инспектор поднял глаза и спросил. «И вы не видели никаких следов девушки?» «Нет». «И не слышали никаких криков?» «Нет, ничего, кроме криков чаек». «Что вы делали после этого, мистер Джерлингхэм?» «Думаю, потом мы дошли до вершины утеса». «И не заметили ничего необычного?» «Нет». «А когда вы добрались до аэродрома?» Дейл откинулся на спинку кресла. «Около 11 часов».